Помните, я вам рассказывал историю, как один преданный прибежал на собрание, где гуру разговаривал со своими учениками, он говорил: не слушайте его, он вас обманывает. Он мне сказал: не желай богатства, и оно придет тебе само. Служение Кришне, не желай богатства, и оно придет тебе само. Служение Кришне, не желай женщин, и самая красивая женщина придет к тебе сама и будет тебе служить. Не желай, что там, кто помнит? Славы, и она покроет тебя. И он говорит: я всему очень строго следовал. Очень строго следовал. Но я стал вообще нищим. У меня хоть что-то было. Теперь я абсолютно нищий. Нифига вообще нету. И никто ничего не дает. Даже уродина на меня ни разу не пришла мне сама служить. Какая красивая женщина. И он сказал: я 20 лет это делал. 20. Здесь кто-нибудь есть, кто 20 лет повторяет мантру? Нету еще. Говорит: 20 лет я этим занимался. Идеально, он правда идеально всему следовал. Садхана идеально. И все ждал, когда же он разбогатеет. Когда же самая красивая чувиха придет. Самая герла, когда приползет. Самая красивая телка, когда прибежит. И начнет еще ему что делать? Служить. Сразу скажешь: что, блин, сделаю, что хочешь, господин. И когда же его начнут прославлять, все говорят: ой-ой, мы пошли на него фотографировать фотоаппаратом, цветы дарить, там все, говорить: ой-ой, вы такой великий, слава, слава. Маркизу, маркизу, маркизу Карабас. И он стал говорить так. Почему же? Он нифига не получил. Как вы думаете? Почему многие тоже нифига не получить не могут? Вот видно, и книжки распространяют. И то, и все. И все время ждут. И все время ждут. Но когда я уже столько тут наслужился. И потом они... Вот именно эти люди из их уст и начинают произноситься это слово. Меня здесь просто что? Экс. Молодцы. Вы хоть окончание можете доканчивать. Экс. Плотировали. Да, плотировали здесь. Всех плотировали, а сами эти вот свиньи, они ездят на мерсах. Все у них есть. У парижики, тут до этой вот слюдянки фиг доедешь. Они у парижики на мерсах ездят, ага. Не поют мангала-арати, да, обтулась и башкой не клеются, а тут, понимаешь, не зная ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты, понимаешь, ходи на эту санкиртану. Все как устроено, хитро у них, ох, обманщики, ничего не надо, отдавайте все плоды ему. Пусть он ездит на мерседесике, пусть он у парижики. Это все мы, все благодаря нам он у парижики и на мерседесике. Почему? Потому что эти люди, они завидуют этому, они это хотят, и ради этого они отказываются от всего. Поэтому это к ним что? Не приходит, Кришна их защищает. Почему? Потому что как только им это придет, они что? Они оставят этот путь. А если они оставят этот путь, то жизнь их превратится в катастрофу. И Кришна из сострадания говорится к таким преданным, которые еще обалдевшие все, еще нифига не различают, ничего не понимают. Он говорится, такой вид защиты дает преданному, чтобы он смог различать, чтобы он смог. И поэтому Прабхупада говорил, Кришна забирает все у такого преданного, чтобы он смог развиться. И когда он развивается, он начинает ему что? Отдавать это. Потому что Кришна никогда не хочет, чтобы его преданный потерпел фиаско, крах. Поэтому он ему не дает что-то, потому что он знает, если я сейчас дам ему, то он просто что? Погрязнет в чувственных наслаждениях. Я не дам ему денег, потому что он сразу же уйдет. Я не дам ему красивую женщину, которая там, и красивых женщин, воспетых в мирской поэзии. Я не дам ему богатства и не дам последователей, потому что все это для него будет что? Для его духовного прогресса будет неблагоприятно. Но если человек все равно настырничает и молит Кришну, то, как говорится, Кришна даст ему так, что он не унесет.